Глава 23. Ценные указания. «Рядом? Радиус в километрах обозначить можете?» Сразу стал определяться с конкретикой Шельга, наплевав на то, что ведет переговоры с живой радугой. «Вы называете это областью?» Помедлив доли секунды ради знакомства с местными единицами измерения, провозгласили 21. «Мы полагаем, чудовище стоит искать в этих пределах». «Уже что-то». Загнул палец Дмитрий. «Инфракрасный бинокль, радар, сонар, счетчик Гейгера. Что из этого способно уловить излучение твари?» «Мы не знаем, как сопоставить ваши приборы и силу твари, таящейся на изнанке ткани мира». Дарсен изрек правду. «Если тварь в вашем мире по силам кому-то сыскать, то лишь наша избранница». «Слушай, воин, обычное оружие урбомиров на твари из межуровня никогда не действовало. Значит, и приборы ваши не сработают. Даже если сумеете вы их настроить так, чтобы они не мир изнутри обозревали, а наружу выглядывали». Вмешался с подсказкой законник. «Маги, у вас здесь слезы мышиные, но что-то же есть, иначе бы дар надежды не проснулся вовсе. Значит, ищите теми методами, какими у вас в поиск в древние времена вели. Игла на воде, лоза в руке, гадание на кофейной гуще». Хмыкнул Вадим, крутя в пальцах пустую чашку из-под любимого напитка. Его дрожащая женушка одно время увлекалась всяческой дребеденью и замусорила мозги мужа. «Ты сказал!» – почти одобрительно кивнул Дарсен, одарив лощеного хлыща удивленным взглядом. «Я никогда не гадала!» – неуверенно пожала плечами Надя, но немного оживилась, радуясь уже тому, что вопрос поиска обрел хоть какие-то пространственные рамки и варианты решения. «Да, странные, почти нелепые. Так ведь она и сама никогда образцом логики и здравомыслия с точки зрения окружающих не являлась. Только цвет и запах вариантов, предложенных Вадимом, ей не понравились. Слишком смутно и невкусно». «Еще эти экстрасенсы по фотографии ищут», — припомнил Красильников старую байку, которой никогда не верил. Он и ничему другому из того, что пощупать руками, увидеть глазами нельзя, никогда не верил. Однако же сидел сейчас тут, смотрел на всякое и слушал небывальщину. Потому что своему чутью финансист привык доверять. А оно просто вопило. Здесь и сейчас решается все. Не лично для него, а вообще все. «У нас нет фотографий, только картинка твари найдена», — досадливо вставил Степаныч. «Я не смогу протянуть нить от нее к клещу», — замотала головой чудачка, рефлекторно съежившись. «К нему вообще нельзя нити тянуть. Никакие». При одной мысли о подобной попытке девушку буквально выворачивала. От слов Красильникова про поиск по фотографии вовсе пахнуло грязным сортиром с примесью оранжевой тины. «Не вздумай, посвященная!» — сирены взревели силы. «Мы о живом и мертвом тебя предостерегали. Нить же к твари протянутая рикошетом ударит по плетущей 100 раз сильнее». «То есть напрямую искать чудовище тоже опасно, значит, Наде надо найти место, где оно сидит, но не спугнуть». Подвел промежуточный итог импровизированного совещания практичный Шельга. «А еще можно карты разложить», — подала голос Любка в свете прочих предложений, посчитав свою идею не самой глупой. «Ага, района. Порезать на куски и вперед», — горько хохотнул Степаныч, так же, как Красильников, не признававший мистических бредней. «Ой, правда, Геннадий Степанович, я бы попробовала», — распрямилась в кресле Надя. От предложения шефа повеяло ментолом и яркой зеленью надежда. «Где у нас карта области в самом мелком масштабе?» Почесал лоб начальник, припоминая запасы в закромах офиса и жалея, что завхоз в числе прочих сотрудников уже отпущен домой. «В буквице на Ленина», — бодро подсказала Любаша. «Я братцу контурной карты к сентябрю покупала, видела раскладушку. 3 метра точно потянет, к юбилею города печатали. На плотно глянцевой бумаге подробно и дорогущая зараза». «Я съезжу», — пружинисто подхватился с места Дмитрий. Здравых, впрочем, как и бредовых советов по части гаданий, он точно никому дать не мог. Специалистов, подобных проконсультировать, тоже не знал. А потому предпочел действовать. «Заодно глянь, может, какие книги по этой мистической мути найдутся. Пусть Надя полистает, идеи соберет», — согласился с предложением Красильников. «Бери все, что есть, расходы компенсирую. Если в литературе нужного не отыщем, придется привлекать практикующих. Все газеты объявлениями полны. Только не верю я этим жуликам». «Наличку прихвати, в книжном могла система платежей повиснуть. Сейчас гляну, что у меня есть», — подсказал Вадим и полез в свой бумажник. Виктор Леонидович тоже принялся шарить по карманам. Первым выложил на столик смартфон и машинально мазнул пальцем. Экран не посветлел. Для проверки Красильников снова повозил подушечкой по стеклу с прежним результатом. Черный мертвый экран дорогущего гаджета не изменился. «Не работает», – растерялся бизнесмен, безуспешно потыкав во все имеющиеся кнопочки по бокам. «Что ты хотел?» – понимающе усмехнулся Дарсон. Беседовавшие, за время своего вынужденного безделья в койке с силами и вытянувшие из них немало информации. «В присутствии могущественных богов и любых сил, не говоря уж о великих 21, всякая техника сложнее механических часов портится. Поэтому нету сил желания сюда соваться. Да и доступа в урбанизированные миры зачастую нет. Само строение и измерение противоречит их сути. Но коль силы сейчас смогли появиться, значит, дела у вас и в самом деле хреново идут». Всплеск радужного сияния энергетических созданий и озадаченное молчание живых, не считать же содержательным ответом Любкин комментарий «Охренеть! Упасть, не встать!» стали реакцией на спич законника. Тот продолжил. «Прошение я во все инстанции написал. Ответа ждем. Твоя задача с поиском клеща разбираться, Надежда. Тут великие правы. Помощи не ждите. Совета не у кого спрашивать. Уже разок у жрецов спросили. Теперь от покушения отмахаться не можем». «Мы же не знали». Виновато завздыхали 21, рассыпая печальные лиловые радуги. «Что люди, будь они хоть 100 раз жрицы, везде одинаковы, и за крохи власти любого конкурента в иную инкарнацию вгонят?» Ядовито уточнил преисполненный нервного злого возбуждения юрист. «На могилке Надькиной скажете. На руинах ее мира. Если не получится, тварь прищучить. Стандартная эпитафия получилась. Люди ее часто бормочут. Мы не знали». «Не надо больше, Дарсон, им больно», – попросила Надежда, реагируя на подрагивание радужной энергии и запах подкисшего клубничного компота. «А тебе? Весело будет на развалинах очутиться, если уцелеть в катастрофе получится». Почти оскалился законник, дернув шнуровку рубашки на горле. «Нет, конечно. Спасибо за помощь с посланиями», – поблагодарила Надя. «Не за что. Выживи только, девочка», – сдулся проколотым шариком Дарсон, растеряв большую часть своей агрессивности и потеряв виски. «За кадром осталось невысказанное, хоть ты выживи. Я больше не хочу провожать. Те ушли, и пусть видеть их могу, но не мои они уже. А тебя такую терять не желаю». «Минуточку», – вставил прислушивающийся к странной беседе Красильников. «Вы хотите сказать, что явление чудовища, угрожающего нашему миру, не случайность, и оно имеет некое отношение к Надежде?» «О том и речь», – буркнул Дарсон. «Ты возмущен, это не пыхти. Ясное дело, клеща на мир нацелили, чтоб с избранницей сил надежно покончить. Но злодейство уже свершилось, время вспять не повернуть. И клещ не стрела заклятая, которая в цель летит, пока сердце жертвы бьется. Хоть заклятие смертного сна на Надю бросай, хоть в камень обращай. Уж ничто не имеет значения. Гадина жрать начала. То есть этот клещ не боеголовка с механизмом многократного самонаведения? Прилип, жрет и все?» – хмыкнул Вадим. «И пусть на землю его потому приманили, что тут Надюшка живет. Теперь это не важно». «Как это не важно?» – возмутились 21. «Лишь нашей избранной по силам отыскать тварь, таящуюся в ткани мира». «Одним словом, ваша задача – помочь отыскать гадину изнутри. Как с ней покончить снаружи, разберутся другие. А вам, о великие, хоть все ячейки и ка придется перетряхнуть, а надо найти виновных». На Надежду, услышавшую известие, что она косвенно виновата в угрозе, нависшей над родным миром, было больно смотреть. Ее радостная жажда видеть чудо обернулась великой бедой. Что удивительно, первыми недобрые учуяли силы 21 и поступили удивительно мудро. Они изрекли не для своей причудливой избранницы, а для всех. То, что бедой кажется, удачей порой оборачивается. Закрытые технические миры, структуры плетения своего некрепкие. У вашего нити уже истончились. Учащение катастроф стихийных – первый признак. Потому так охотно клещ, как любой паразит, на добычу польстился. Если он обнаружен и уничтожен будет, мы запрос об укреплении плетения мира после ущерба, нанесенного тварью, подать сможем. Разорванное, растянутое, ослабленное снова сплетется. То есть наше арендаторское дело – дератизацию провести, а капремонт за счет владельцев жилья пойдет? Задумчиво буркнул Степаныч и потрепал поникшую ассистентку по худенькому плечику. «Не дрейф, Надюха, прорвемся». «Правда, Надюх, ты-то ни в чем не виновата». «Почти агрессивно, только попробуй, кто скажи иное, ногами запинаю», — поддержала подругу Любка. «Делай, что должно, и будь, что будет», – констатировал Дмитрий. «Серебряные слова, воин», – уважительно склонил голову Дарсон. «Дмитрий, можно я с тобой в книжный поеду?» Отбрасывая вину, скорбь и сожаление, попросила Надежда. «Сейчас не время для пустых страданий. Захотят упрекать потом, пусть, а пока девушка заразилась жаждой деятельности и иномирного напарника». Несмотря ни на что, она не утратила собственной аномальной веры в благополучный исход. Что бы ни происходило, светлая радость от присутствия сил не утихала. Чудо было рядом, чудо было с ней, и все вокруг было тоже чудом. А значит, все должно получиться. «Так, господа и дамы, поддерживаю Вадима Георгиевича. Карты к оплате могут не приниматься, с электричеством по городу проблемы». Наконец пришел в себя после похорон средства связи. История наводки клеща и странных речей незнакомцев-красильников. «Потому смотрим, у кого какая мелочь наличка имеется». В свой карман надо отдать ему должное. Бизнесмен тоже полез и выгреб из бумажника несколько купюр. Его примеру последовала даже Любка. Наличка у девушки оказалась даже больше, чем у Степаныча. Тот все больше картами расплачивался, потому не таскал купюр. «Поехали», — согласился с просьбой девушки Шельга. «Если считаешь, что лишним не будет». Надежда с довольной улыбкой вспорхнула из рабочего кресла, а Степаныч тут же звучно хлопнул себя пятерней по лбу. «Вспомнил. Знаю, куда старые карты в офисе запихнули после ремонта. Выезжайте за покупками, а мы достанем из архива те, что найдем. Пошли, Вадь, там лестницу тащить надо и держать. Она до конца не раскладывается, проем узковат. В прошлый раз все рулоны на верхнюю полку загоняли за ненадобностью. Ладно, хоть в помойку не отправили». Любка тоже подхватилась с места. Оставаться с нервными мужиками и шарить по пыльным полкам ей не светило. «И я с вами. Меня Стасик довезет». Дмитрий только рукой махнул. «Пусть с этой чумовой девкой Стас сам трепыхается. Будет мешать, утихомирить недолго. Узлы вязать и кляпы вставлять они все умеют». Город, взбудораженный несильными толчками землетрясения, бурлил, гудел, сплетничал и волновался. В изобилии носились по улицам скорые и пожарные машины, хорошо еще не всегда с включенными сиренами и мигалками. Но в Буквице, на стоянку, перед которой припарковались внедорожник Дмитрия и Хонда Стаса, царили тишь, гладь и скука. Средством первой необходимости литературу никто не числил. Две девушки, медно-рыжая толстушка и блондинистая худышка в полном одиночестве листали новый гламурный журнал и вяло сплетничали. Посетителей встретили заранее заготовленными и, скорее всего, уже пару раз выданными сегодня клиентам спичем. «Добрый день, а у нас электричества нет, касса не работает. Мы звонили, сказали, аварии на подстанции, к вечеру наладят». «О, блин!» – непосредственно выпалила Любка. «Что за день? Как захочешь срочно в магазине пару десятков тысяч оставить, так он не работает». Потянули девушки, переглянулись, осторожно уточнили. «А вам кассовый чек обязательно нужен или товарного достаточно будет?» «Товарного хватит». Одобрительно хмыкнув, не зря бойкую девку взяли. Согласился Дмитрий и кратко изложил список запросов. Он бы и вовсе без чека сработал, но с товарным и перед шефом, в случае с чего отчитываться проще. Ничего не понимающий Стас хранил вид шкафа на выезде и сумрачно молчал, производя впечатление значительности. Любка поглядывала на него с умилением собственницы. Остальная компания углубилась в изучение бумажной продукции, которую принялись таскать на прилавок девушки, простимулированной небрежной фразой про пару десятков тысяч. Глянцевую роскошную карту-раскладушку, наштампованную к юбилею, взяли в первую очередь. Потом бегло изучили макулатуру, которую щедро валили на прилавок продавщицы. Если Любка еще пыталась изображать деятельный интерес к тысяче заговоров на каждый день и тайнам приворота, то на Дмитрия со Стасом одни названия, почище любого отворота, вкупе с ротным подействовали. Отшатнулись едва ли не к стенке и замерли. Что самое неприятное, такое же действие книги оказали и на Надежду. Она только морщила носик и отводила глаза от очередного сокровища. По части мистики. «Не то, воняет, бесполезно». «Может, сама по магазину пройдешься?» От безнадежности выдвинул альтернативный вариант Дмитрий. Надя только легонько вздохнула и двинулась к шкафам. Полуприкрыв глаза, девушка потянула носиком, пытаясь уловить ниточку нужного аромата, а из-под полуприкрытых век увидеть приятный проблеск желанного света. Продавщицы хлопали густо накрашенными ресничками, но с дурацкими вопросами не лезли и вообще не вмешивались. Если клиент платит, пусть ищет как хочет, хоть колесом по магазину ходит, хоть по потолку. Корешки на зуб пробуют и страницы лижет. А что? Вполне себе приличная технология выбора. Мама Вера до сих пор со смехом вспоминала, как сама отрывала и засовывала в рот уголки страничек особо интересных книг. Правда, делали ли это машинально или увлекшись историей, или они ей правда казались необыкновенно вкусными, сказать не могла. Надя шла по магазину, почему-то вспоминая эти задушевные беседы с мамой, на окололитературные темы и пыталась заметить на полках хоть что-нибудь нужное. Но пока ничего не находилось. Девушка уже замедлила шаг до Черепашьего, скользя взглядом по полкам, и не успела отреагировать, когда сверху послышалось хр-крак, и пулей у виска просвистела, тяжело бухнувшись на пол, громадная толстая книга. Рядом, задетой товаркой в полете, шлепнулась гораздо более мелкая книжка в мягком переплете. «Ой, полка сломалась!» – взвизгнула толстенькая рыжуха. «Хорошо, что я не сломалась под силой печатного слова», задумчиво прокомментировала Надежда происшествие. Не дожидаясь, пока продавщицы раскачаются, девушка нагнулась, чтобы поднять обе книги, и удивленно распахнула глаза. Она уловила первый проблеск золотой искорки. «Сказки? Ответ надо искать в них?» Большая, ярко оформленная книга, тяжесть которой не выдержала полка, оказалась сборником русских народных сказок. На обложке по темному лесу бежал за волшебным клубочком Иван-царевич, лихо придурковатого вида, взбитый на бекрень красной шапки. Нужным цветом пахла только сама обложка, но не страницы книги. Растерянная чудачка положила сказки на полку и нагнулась за второй книгой. Уловила еще один, не столь яркий отблеск нежно-голубого оттенка. Светилась и пахла, как молодая трава по весне. Книжка «Паутинка Шарлотты». И снова цвет вместе с запахом относился лишь к обложке. Беспомощно, пожав узкими плечиками, Надя ткнула в обе книги пальцами и шепотом поделилась со спутниками. «Не сказки внутри, а обложки чем-то могут помочь. Только я пока не знаю, чем». «Больше ничего не пригодится», – уточнил Дмитрий, не выставляя претензий к специфичному выбору. Девушка покосилась на тошнотворной книжке. Запах сбежавшего молока и прокисшего супа, исходящий от мистической груды, был очевиден и покачала головой. «Значит, берем эти», – объявил Шельга. «Девчата, рассчитайте, пожалуйста». Любка, между прочим, почти не ошиблась со своим дерзким заявлением о масштабных тратах. Сборник сказок, так же как карта, оказался сувенирным и потянул вместе с прочими покупками как раз на десяток тысяч. В офисе, пока шла охота за книжными сокровищами, жизнь не стояла на месте. Под руководством Степаныча Вадим и Красильников откопали в архиве несколько карт области и застелили ими пол в кабинете. Наде осталось только вооружиться ножницами и раскроить глянцевую карту на более мелкие участки, чем она и занималась втихую, пока мужчины по обеим сторонам по-прежнему работающего заклинания связи озадаченно рассматривали книжки со сказками. «Надь, больше ничего полезного не было?» – хмуро уточнил Степаныч, оторвавшись от изучения красочной обложки с придурковатым Иваном-царевичем, умнее которого он себя сейчас не ощущал. Надя закончила нарезку карты местности на аккуратной прямоугольнике и виновато улыбнулась. «Нет, все неправильного цвета и не так пахнет. У обложек нить правильного запаха, но я пока не вижу связи картинок и того, как их применить». «Насчет паутины ничего не скажу, я с заклятиями пауков не знаком. Но путевой клубок – вполне обычные чары», – непонимающе пожал плечами Дарсон, в свою очередь не способный уяснить, что именно озадачило остальных. «Аккуратные, объекты поиска не затрагивают напрямую, только направление указывают». «Так, это...» – крякнул Степаныч, похлопывая себя по многочисленным кармашкам жилета. «У нас это только сказка, мужик. Нет ни клубков таких, ни чар. Надька ни за Бабу-Ягу, ни за Василису Премудрую не сыграет. Брось любой клубок на землю, и дальше того пинка, который ему дашь, он не покатится». «А если тот клубок бросить на карты?» – брякнула Любка. «Не то, по-другому что-то нужно делать». Перебирая нарезку из общей карты области, снова пожала плечиками Надя, пытаясь интуитивно понять, куда ведет ее ниточка причудливых ассоциаций. Паутинка и клубок на обложке. Все из нити, из всего может быть свит узор. Все может стать путеводной нитью или ловушкой. Или все эти рисунки вообще ничего не значат для поиска клеща и важны сами по себе только для нее, Нади, из-за странного, несбывшегося предназначения. Девушка отложила книги и снова взялась за карту. Пальчики скользили по фрагментам, пытаясь нащупать хоть что-нибудь. В голове мелькали образы из массива информации, доставшегося от сил при знакомстве с единым архивом. Слишком много в нем было данных, вдобавок большая их часть относилась к вопросам глобального устройства Вселенной, никак не применимых к мелкой проблеме поиска внутри мира. Приходилось листать каталог постранично и вручную, в надежде нащупать хоть что-нибудь о магии, доступной в рамках технического мира. Решив подойти к вопросу системно, Надя попробовала поискать по тому самому цвету и вкусу, который возникал при взгляде на книжки и карту, и удивленно ойкнула, нащупав подсказку. «Ну?» – нетерпеливо выпалила Любка, пока остальные давились кофе. «Получилось?» «Я могу отсортировать участки карты с местностью, близ которой прячется клещ», – объявила девушка. «Они щиплют пальцы». «Действуй!» – азартно велел Дарсон, синхронно прищелкнув пальцами на правой и левой руках. «Уже что-то!» Надя взялась за работу. Потянулась томительная для ожидающих треть часа. В процессе отбора Надюшка не только оглаживала и разглядывала порезанные кусочки, но и ползала прямо на коленях по разложенным на полу картам. И все-таки первые результаты появились. 6 фрагментов кусков почти полностью совпадали с областью на 2 картах, которые для чистоты эксперимента обводили на географической личности Паныч, а на экономической Дмитрий, Красильников, сославшийся на больные суставы, и Вадим, отговорившийся кривыми, негодными для черчения руками, ползать по полу с карандашом отказались категорически. Зато на 3-ю карту, разложенную на столе, результат общих усилий с удивительной четкостью перенес именно Виктор Леонидович, для чего лишь глянул на 2 напольные и быстро начертил.